55. Достигший нравственного совершенства похож на младенца. Вредоносные насекомые не укусят его. Дикие звери не сделают ему вреда. Хищные птицы не вопьются в него своими когтями. Хотя у него кости мягки и мышцы слабы, но он будет держать предмет очень крепко. Хотя он не знает, как совокупляется самец с самкою и как образуется зачаток во чреве, но ему известно до подробностей все, что совершается в мире. Хоть он кричит целый день, но голос его никогда не ослабеет, ибо в нем, в голосе, существует полнейшая гармония. Знание гармонии называется постоянством. Знание постоянства называется очевидностью. Творить приятное только для плоти называется нечистотою. Душа, могущая господствовать над своими настроениями, есть сильная душа. Вообще цветущее отцветает, ибо в нем нет дао. Где нет дао, там скоро наступит конец. Знающий много молчалив, а говорящий много не знает ничего. Дао закрывает свои глаза, затворяет ворота, ослабляет острие, развязывает узлы, смягчает свет, собирает мелочь. Это называется непостижимым единством. Сродниться с Дао невозможно. Пренебрегать им нельзя. Воспользоваться им непозволительно. Повредить ему никто не может. Чтить его нет основания. Презирать его также нет причины. Отсюда видно, что Дао благороднее всего существующего в мире. 57. Без справедливости нельзя управлять страной. Для того, чтобы вести войну успешно, необходима ловкость. Когда в стране нет еще беспорядка, тогда следует им овладеть, то есть принять меры к его предотвращению. Как я могу постигнуть, почему в мире такой порядок, а не иной? Когда в стране много такого, что должно быть уничтожено, народ обеднеет. Когда в стране много удобных машин, то народ перестает работать. Когда в стране много искусных мастеров, то увеличивается число чудовищных вещей. Когда в государстве много законов и постановлений, то число преступников увеличится. Буквально воров. Отсюда учит и святой. Когда я ничего не делаю, то есть не предпринимаю ничего нового, то народ делается лучше. Когда я спокоен, то народ делается справедливым. Когда я не предпринимаю ничего нового, то народ обогащается. Когда во мне не будет никакой страсти, то народ сделается простодушным. 58. Когда не будет мелочности в управлении государством, то народ обогатится. А когда управление государством мелочно, то народ обеднеет. О, беда! Где благо, там и несчастье. О, благо! Где беда, там и счастье. Но я не знаю, где оканчивается беда и начинается счастье. Где нет правды, там люди будут относиться к правде как к чему-то странному, к добру как к призрачному. Издавна люди находятся в заблуждении, поэтому святой муж никогда не сделает им уступки. Он не корыстолюбив, но ничего не раздает им. Он праведник, поэтому он ничего не сделает своевольно. Хотя он светило для всего мира, но не любит блеска. 59. для того, чтобы служить небу и управлять людьми, всего лучше соблюдать воздержание. Воздержание – это первая ступень добродетели, которая и есть начало нравственного совершенства. Человек высокой нравственности преодолеет всякую трудность. Глубина и могущество силы, преодолевшего всякую трудность, неизмеримы. Он может быть владыкою мира. Владыка мира и есть Мать Вселенной. Мать Вселенной будет жить вечно, ибо она имеет глубокий корень и крепкое основание. Буквально дно. Управление великой страной напоминает приготовление вкусного блюда из мелких рыб. Когда святой муж будет управлять страной, то злой дух перестанет быть Богом. Это, впрочем, не значит, что злой дух перестанет быть Богом или духом, но люди не будут терпеть вреда от него. Святой муж никому не сделает вреда, и никто не повредит ему. Поэтому нравственность святого мужа все более и более усовершенствуется. 61. Великая страна похожа на устье реки. Совокупление Вселенной есть начало всего мира, буквально самка. Самка всегда побеждает самца, потому что она тиха и спокойно стоит ниже самца. Когда большая страна стоит ниже маленькой, то первая завладеет последней. Когда маленькая страна стоит ниже большой, то первая завладеет последней. Отсюда видно, что стоящая ниже других страна будет владычествовать над всеми другими. Что такое большая страна и маленькая? Большая страна – вместилище многих народов, а маленькая – вместилище немногих. Если правитель страны будет стоять ниже других, то он осуществит свой добрый замысел. Отсюда ясно, что желающий быть великим должен быть ниже всех. 62. Дао есть глубина бытия. Оно и есть сокровище добрых людей. Оно также и есть то, что держат злые люди. Изящные слова могут быть куплены ценой. Добрые поступки могут быть совершаемы всеми. Хотя люди злы, но нельзя совсем бросить их. Выбирают царя и трех великих сановников. Имея в руках драгоценный камень, они разъезжают в колесницах буквально на четверном экипаже. Но это бесконечно хуже, чем проповедовать Дао, сидя на одном месте. В чем заключается причина того, что в древности Дао глубоко уважалось? Не в том ли заключается, что благодаря Дао прощались преступники? Оттого, быть может, в древности Дао почиталось во всем мире. 63. Все должны быть бездеятельными. Всем следует соблюдать полное спокойствие. Все должны употреблять простейшую пищу. Великое есть малое, многое – немногое. Ненавидящим вас отомстите добром. Когда вы благополучны, то подумайте, что нужно предпринять во время беды. Так как великая беда начинается с незначительной. Беда всего мира происходит из мелочи, как великое дело из малых. Святой муж не желает быть великим мира, поэтому и совершает великое дело. Легко достигнутое согласие не заслуживает доверия. Где много легких дел, там много и трудных. Вот почему святой муж всегда живет как в беде, поэтому для него не существует беды.